Глава 50. Гедеон покинул учебный центр, но к машине не пошел, а побрел через лужайку к бывшей сторожке старого имения, ныне превращенной в небольшой частный дом. Шестое чувство подсказало, что там обитает пожилая поборница порядка. Ровная кирпичная тропинка, цветник у входа, кружевные занавески на окнах и любопытные украшения внутри, которые он сумел разглядеть снаружи. Он приблизился к дверям, как бы невзначай, но ему навстречу, словно ниоткуда, шагнули двое азиатов в черном. — Чем вам помочь? — спросил он вежливо, преградив ему путь. Гедеон не знал даже имени бабушки. — Я пришел повидаться с матерью Фулиан. — Простите, мадам, Чун вас ожидает. — Хорошо, что ж не ошибся домом, — подумал Гедеон. — Нет, но я отец мальчика, поступившего учиться в Трокмортонскую академию, и... Ему даже не дали договорить. Вежливейшим образом, но вполне откровенно, они подошли, взяли его с обеих сторон под руки и повели прочь от дома. — Идемте с нами. — Да, но Джи и ее внук будет учиться в одном классе с моим сыном, и вам лучше пойти с нами. Гедеон заметил, что ведут не к машине, а к железной двери в боковой дверце главного дома. Его посетило неприятное воспоминание, как он проснулся в гонконгском отделе в окружении китайских агентов. Одну секунду! Он уперся, роя каблуками землю. Провожатые тоже остановились, напряглись и, оторвав его от земли, буквально понесли к двери. Но тут от домика донесся голос. Азиаты замерли на месте. Оглянувшись, Гедеон увидел на ступеньках пожилую китаянку, манящую их к себе и что-то говорившую на своем птичьем языке. Они поразмыслили и отпустили его. Сначала сделал шаг один, потом другой. «Заходите!» — позвала его хозяйка домика. «Скорее!» Гедеон покосился на охранников, но те не шевелились, и он поспешил на зов. Женщина пригласила его в гостиную. «Пожалуйста, присядьте. Чаю?» «Спасибо!» — не откажусь, — ответил Гедеон, разминая помятые охранниками руки. Вошел слуга, мадам Чун сказала ему пару слов, и он исчез. — Простите мою охрану, — слегка улыбнулась хозяйка. — Моя жизнь подвергает сейчас опасности. — Что за опасность? — осведомился Гедеон. Женщина вместо ответа только опять улыбнулась. Слуга принес изящный чайник и две крохотные фарфоровые чашечки. Пока женщина разливала чай, Гедеон тщательно ее изучал. — Это точно. Та самая особа с видеозаписи. Ему стало страшновато рядом с ней находиться. Слишком долгим и причудливым был его путь сюда. Впрочем, при встрече лицом к лицу она оказалась совсем другой. Некачественная запись видеокамеры не передавала той жизненной энергии, которая ее переполняла. Он подумал, что вряд ли встречал раньше такого же энергичного человека в таких почтенных летах. Я хотел сравнить с Юркой веселой птичкой. Она подала ему чашечку, села на стол напротив, сложила руки на коленях и посмотрела на него так пытливо, что он покраснел. — Вижу, у вас ко мне вопрос, — произнесла хозяйка. Гедеон задал свой вопрос не сразу. Его мысль напряженно работала. Он заготовил несколько версий, придумал несколько сценариев, чтобы побольше из нее вытянуть. Ну а теперь, сидя перед мадам Чун, понимал, что ее не проведешь. Все тщательные построения, замыслы и испытанные временем ходы пришлось разом отвергнуть. Испытывая по неведомой причине страх, он не знал, что сказать. Надо было срочно сочинить совершенно новую историю, в которой переплелись бы вымысел и правда, хотя мадам Чун, как он все лучше понимал, с каждой секундой незамедлительно его разоблачит. — Лучше скажите мне всю правду, — молвила она с улыбкой, подчитая его мысли. — Он не смог продолжить. Выложить все, как ей, значило обречь себя на поражение. От сильнейшего смущения Гедеон все гуще изливался краской. — Тогда давайте-ка я сама вас поспрашиваю. — Давайте, спасибо. Пролепетал он с огромным облегчением. — Ваше имя? — Гедеон Кру. — Откуда вы? Чем занимаетесь? Он заколебался. Хотел было соврать, но, кажется, впервые в жизни решился не увиливать. Я живу в Нью-Мексико и работаю в национальной лаборатории в Лос-Аламосе. Место рождения. Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Ваши родители. Мелвин и Дорис Кру. Обоих уж нет на свете. Простите. Она по-прежнему сверлила его своими блестящими черными глазами. По-моему, вы профессиональный лжец. Но, по всей видимости, у вас же исчерпался запас лжи, ему было нечем крыть. Вот я и говорю, почему бы для разнообразия не сказать правду, вдруг так вы скорее добьетесь желаемого? Похоже, старуха загнала меня в угол. Деваться некуда, путь к бегству отрезан. Как это произошло? Она ждала со сложными на груди руками, с улыбкой на губах. Ну и черт с ней. Я в некотором роде специальный сотрудник, — выдавил Гидеон. Ее тонко подведенные брови взлетели на лоб. Гидеон тяжело до хрипа вздохнул. Почему он не мог ей соврать? И испытывал от этого небывалое облегчение. У меня задание — выяснить, что привез в США Марк Ву, и найти привезенное. Марк Ву. Наконец-то вы заговорили дельно. На кого работаете? На Соединенные Штаты, но не напрямую. А при чем тут я? — спросила она. Вы что-то передали Марку Ву перед тем, как он сел в машину. Сразу после этого догнали и убили. Мне надо узнать, что вы ему дали. Кроме того, я хочу понять, действительно ли при нем были чертежи новейшего оружия, и где они теперь. Она медленно кивнула, отхлебнула чай, поставила чашку. «Вы правша или левша?» «Левша», — сознался он хмурец. Она опять кивнула, будто это что-то объясняла. «Вытяните левую руку, пожалуйста». Гидеон нехотя повиновался. Женщина осторожно взяла его левую руку своей правой. Сначала он чувствовал только прикосновение ее сухой кожи, а потом вскрикнул от неожиданности, его словно обожгло. Он дернулся, и она выпустила руку. «Я постараюсь ответить на все ваши вопросы», — произнесла она, снова сложив руки на коленях. «Хоть вы и профессиональный лжец, что при вашем ремесле неизбежно, я вижу, чувствую, что в душе вы хороший человек. Думаю, помогаю вам, мы поможем и себе». Она пила еще чаю. Марк Ву был ученым, он работал в Китае над секретным проектом. При этом он был последователем Фалуньдафа. Она несколько раз кивнула, держа длительную паузу. «Не знаю, известно ли вам, что в Китае Фалуньдафа жестоко подавляется? Десятки тысяч людей, практикующих Фалуньдафа, схвачены, подвергаются избиениям и пыткам, сидят в тюрьмах. Поэтому в Китае это учение ушло в глубокое подполье. В Китае у него миллионы последователей, но они живут в постоянном страхе. Почему в Китае так к этому относятся? Потому что мы — угроза для их монополии на власть. У Китая давняя история свержения империи харизматическими духовными движениями. Они не зря боятся. Дафа бросает вызов не только догмам коммунизма и тоталитаризма, но и их новым подходам, ценностям материализма и необузданного капитализма. Понимаю. Теперь Гидеону был ясен главный мотив бегства Ву. Но зачем тогда ЦРУ стал ловить его на мед? Из-за этих преследований китайские приверженцы Дафа вынуждены собираться подпольно, тайно. Но мы поддерживаем связь с нашими собратьями в Китае. Все мы друг с другом связаны. Дафа требует духа общности. Правительство пыталось заблокировать наши веб-сайты, заткнуть нам рот, но тщетно. Это и есть грозящая вам опасность. Да, но не только. Она улыбнулась. Вы забыли про чай. Ох, простите, Гидеон поднял чашку и сделал глоток. Многие приверженцы Дафа — ученые, компьютерщики. Мы разработали мощную программу под названием «Фригейт». Возможно, вы о ней слышали. Звучит знакомо. Мы ее распространили по всему миру. Благодаря ей пользователи континентального Китая и других стран могут посещать веб-сайты, заблокированные их правительствами. Пользователи могут проникать за преграды, возведенные правительством вокруг сайтов, в том числе социальных сетей. Слушай, Гидеон глотнул еще чая, распробовал его и счел восхитительным. Серверы FreeGate маскируют подлинные IP-адреса, позволяя людям осуществлять свободный онлайновый поиск. Здесь, в Берген-Даффа-центре, у нас работает крупный узел серверов Фригейт. По всему миру развернута целая сеть таких узлов. Гидеон допил чай. Какое все это имеет отношение к Марку Ву? Самое непосредственное. Марк Ву вез нам секрет из Китая. Большой-пребольшой секрет. Вам, хотите сказать, Фалуньгун? Она кивнула. Все было готово. То, что он нам передал бы, мы бы установили на наших серверах Фригейт. После этого секрет получил бы всемирное распространение. Гидеон сделал стойку. Что за секрет? Мы не знаем. Она извиняюще улыбнулась. То есть как? Как это возможно? Простите, не верю. Эти слова вылетели без предварительного обдумывания, но мадам Чун пропустила их мимо ушей. Ву то ли не смог, то ли не пожелал нам его передать. Нашей задачей было распространить информацию, и только. Но я не поступил. Это и было супероружие? Возможно. Хотя я сильно сомневаюсь. Почему? Гидеон в изумлении уставился на нее. Потому что сам Ву описывал это совсем не так. Он говорил о новой технологии, с помощью которой Китай смог бы завоевать весь мир, начать править миром, так он, кажется, говорил. Но у нас не создавалось впечатление, будто это что-то опасное. К тому же я сомневаюсь, что он захотел бы огласить по всему миру планы создания нового оружия, и так они попали бы к террористам. Раб молчала. Очень жаль, что его сразу убили. Если чертежи были при нем, то где же они теперь? Это нам тоже неизвестно. Он был очень скрытным. Ну, Ву наверняка сообщил, где и когда передаст их вам. Мы тщательно отобрали того человека, который бы их забрал. Один из наших связных, Роджер Марион, должен был взять их в номере гостиницы. Когда Ву прибыл в аэропорт, мы сообщили ему имя Роджера. Она сделала паузу, будто припоминая. Кстати, во время переговоров Ву сказал что-то странное, мол, ему надо будет провести в своей комнате несколько минут для извлечения информации. Для извлечения? Не понимаю. Он использовал китайское выражение «кайян», что означало «извлечь» или «вырезать». Я подумала, что информация хранилась на каком-то носителе, с которого ее надо было извлечь. И Дон уж не мог не вспомнить про рентген. Вдруг Ву привез информацию у себя внутри. Ву заучил наизусть цепочку цифр. Что это за цифры? Она пристально посмотрела на него. Откуда вам известно про цифры? Гидеон затаил дыхание, потом заставил себя ответить. После аэропорта. Я за ним следил и видел, как догнали его такси. После аварии я вытащил его из смятой машины. Он меня принял за Роджера Мариона, продиктовал цифры. Я пытался его спасти, но потерпел неудачу. В этот раз молчание было продолжительным. Наконец женщина заговорила. Мы тоже не знаем значения этих цифр. Он сказал нам только, что их надо соединить с тем, что он привезет. Только после этого секрет перестанет быть секретом. Одно без другого не работает. Нужно то и другое. Так он защищал свою тайну. То и другое он собирался передать Роджеру. И вы все это делали, довольствуясь одними уверениями Ву и не зная, о чем идет речь? Доктор Ву был очень продвинутым последователем системы Даффа. Он рассуждал чрезвычайно здраво. Гидеон чувствовал, что вот-вот завладеет главной тайной. Как он описывал свою тайную информацию? Что это было? Чертежи, микросхемы, что? Он говорил об этом как о предмете, о вещи. Вещь? Он использовал слово «ву», а это означает «вещь», «предмет», что-то твердое. Китайцы называют этим же словом науку, физику. Кстати, его фамилия — это слово не одно и то же, произношение ниже. Гидеон опять вспомнил рентген ног Ву. Ноги были переломаны, в них проникли фрагменты стали и пластика. Он очень внимательно изучил на снимках все эти осколки, но, возможно, что-то все же проглядел. Вдруг среди этих кусочков затесался искомый предмет. Он искал чертежи, микросхему, микроконтейнер, если это было что-то совершенно другое, просто неровный кусочек металла? Кусочек металла! По словам О'Брайена, его знакомая по фамилии Эпштейн, физик как раз по этой части говорила, что цепочка цифр смахивает на формулу сплава. Вот оно! Вот оно! — Поймите, — продолжил мадам Чун, — доктор Ву не планировал побег в США. Он преданный гражданин своей страны, патриот Китая, но как ученый он считал, что таков его нравственный долг. Он собирался поведать о своем великом секрете всему миру, воспользовавшись нашими серверами, чтобы этот секрет уж никогда не мог снова никто спрятать. Должно было стать подарком, понимаете, подарком, даром всему миру от нас. Получается, Минди ошибалась насчет мотива Фу. Но сейчас у Гидеона появились заботы поважнее. Он лихорадочно размышлял. Ноги Ву нашпигованы металлом. Его тело до сих пор находится в морге. Дождать, чтобы я, как самый близкий человек, его затребовал. Господи! Поспешить туда и вырезать осколок, только и всего. Но сначала надо еще раз изучить рентгеновские снимки и разобраться, что именно вырезать. Скорее к О'Брайену и к его знакомым. Он вспомнил о мадам Чун, не спускающей с него глаз. «Мистер Кру, — сказала она, — вы должны понимать, завладев тем, что вез нам доктор Ву, вы должны будете передать это мне». Пришла его очередь таращиться на нее. «Надеюсь, вы понимаете, это обязанность, от которой вы не сможете уклониться». Мелодично выделив заключительные слова напутствия, мадам Чун одарила его лучезарной улыбкой.